Глава 20. Я все еще пребывала в мире воспоминаний, когда дверь гримерки открылась. Я быстро повернулась, ожидая увидеть Айрин, которая зовет меня на съемку. Но на пороге стояла незнакомая девушка, загримированная почти как я, но одетая в струящееся вечернее платье, расшитое блестками. «Привет», — сказала незнакомка. «Я Бет. А ты тоже играешь?» «Где?» И тут я с ужасом поняла, что не помню название своего фильма. «Можете себе представить такое?» «В этом, ну, где Майра Хоуп снимается», — выпалила я и с облегчением перевела дух. «А, ее главная роль!» — протянула Бет и хихикнула не впопад. Я уже сталкивалась с наркоманами, и по странному смеху и развинченным жестам тотчас же определила, что передо мной одна из них. «А ты где играешь?» — поспешно спросила я. «Красивое платье». «У нас сцена бала», — гордо ответила Бет. «В третьем павильоне я произношу две фразы». «Здорово», — промямлила я, чтобы хоть что-то сказать. «А ты давно снимаешься?» «Несколько лет», — она подумала и добавила. «Три года». «Три года идти к роли с двумя фразами? Сильно, конечно, но я остереглась сказать это вслух». «Тебе повезло», — добавила гостья. «Уэйман хороший режиссер. Наш говорит по-английски так, что ни черта не поймешь. Правда, бывают и хуже». «Да ну». «Конечно. Психи, которые чертят мелом схемы на полу и заставляют по ним ходить. Шагнула не туда, орут, как ненормальные. Даже на звезд орут». «И их не увольняют?» «Звезд?» — непонимающе спросила Бет. «Режиссеров, которые чертят схемы мелом. Зачем? Если их фильмы приносят деньги, никто их не трогает. Ты со многими переспала, чтобы роль получить?» Вот, начинается. К счастью, Бет не стала дожидаться моего ответа. «Я с кем только не спала, чтобы получить хотя бы не главную роль», продолжала она горестно. «Главное, учти, ассистенты ничего не решают. Только продюсеры и режиссеры. Ну и немножко актеры, если они знамениты». В дверь заглянул актер, одетый во фрачный костюм. «Идем, Бет», — сказал он. — Репетиция бала вот-вот начнется. — Наконец-то! — вздохнула Бет, поворачиваясь к двери. — Ладно, пока, как там тебя? Была рада познакомиться. После ее ухода мне стало совсем одиноко. Где-то хлопали двери, переговаривались голоса, а я сидела в своей гримерке и ждала неизвестно чего. Не выдержав, я встала, бросила на себя последний взгляд в зеркало и вышла. В конце концов, седьмой павильон располагался через дорогу, и раз меня считали актрисой, я имела право находиться на съемочной площадке. Красный свет сбоку от входа горел мучительно долго. Метроном покачивался, показывая, что идет съемка, и входить в павильон нельзя. Наконец, свет погас, и я вошла, внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь из многочисленных кабелей. «Что за звуком, Тед?» С беспокойством спрашивал режиссер у уже знакомого мне звукооператора. Тот снял наушники. «Звук в порядке», — сказал он. В то время звук писался только напрямую, и если со звуком что-то не ладилось, сцену переснимали. «Отлично», — одобрил режиссер. Он повернулся и увидел меня. «Вы уже здесь, Хелен?» «Я не Хелен», — заметила я, обидевшись, что он даже не удосужился запомнить мое имя. «Неважно. Хелен, ваш персонаж. Так, сейчас будет еще одна сцена с Максом, а потом мы начнем репетировать вашу. Не раньше трех, я думаю. Скажите, чтобы вам принесли еду. Айрин?» «Все в порядке, я не хочу есть», — поспешно проговорила я. «Если вы не возражаете, я бы хотела посидеть на съемках, просто посмотреть, привыкнуть». «Не возражаю», — ответил Уэйман, отворачиваясь. «Майра?» Он придирчиво оглядел актрису. «Нет, с гримом все в порядке. Мне показалось, что у тебя нос блестит». Однако к Майре сразу же подошла гримерша с чемоданчиком и принялась переделывать грим на лице. В декорации суетились реквизиторы, готовя ее для съемок следующей сцены. Уэйман тем временем заговорил с вальяжным скучающим актером, который слушал его, куря сигарету в мундштуке и иронически улыбался. Я отошла за камеру и встала позади ассистента, который сидел на стуле и затирал часть надписей на хлопушке. «Джонни», — сказала Айрин кому-то из работников. «Принеси стул для мисс». Впервые на моей памяти, улыбнувшись, она добавила. «Еще неизвестно, сколько мы будем снимать сцену с мистером Дорсетом. Он терпеть не может учить текст». Я вспомнила, что видела Макса Дорсета еще в немом кино. Ему, наверное, было уже за 40, и он выглядел как присыщенный, не побоюсь этого слова, барин. «Я читала, что он играл на Бродвее», — прошептала я Айрин. «Как он может не учить текст? Если бы вы поработали в Голливуде с моё, вы бы не спрашивали», — ответила она также шепотом. «Немое кино испортило кучу актеров. Пола Негри, к примеру, тоже никогда не учила текст». Сноска. Пола Негри. 1897-1987. Звезда немого кино. Она просто открывала рот, а дальше хоп, при монтаже вклеивали титр с ее репликой. Но все меняется. Скоро все фильмы станут звуковыми, так что любителям утруждать себя поменьше места уже не будет. В ее голосе прозвенело нескрываемое злорадство. Жаль Валентина, но он вовремя ушел. С его акцентом у него не было ни малейшего шанса удержаться. «А вы работали с Валентино?» — спросила я с любопытством. Роза Сирана уверяла, что Валентино был единственным актером, на все фильмы которого она ходила как минимум по 3 раза. «Конечно!» — ответила Айрин, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Я помню его с тех пор, как он снимался в массовке. У меня есть французские корни, и Руди как-то сказал мне, что его мать тоже француженка. Он в жизни был общительный, веселый, открытый. Передо мной не задирал носа даже тогда, когда стал звездой. Не то что некоторые. Сыграли в паре фильмов и уже норовят вытирать обо всех ноги». «Репетируем 14-ю сцену», — сказал Уэйман Майре и Дорсету. «Ничего особенного. Ты сидишь в кресле, ты, Майра, напротив. На столе завтрак». Майра скорчила недовольную физиономию. «Мне обязательно есть на репетиции?» — спросила она. «Нет». Тем не менее, Уэйман оглядел стол, сервированный по всем правилам. «Сахарница! Вы забыли сахарницу!» — рявкнул он. Среди реквизиторов произошло паническое движение. Кто-то побежал к выходу и через несколько минут вернулся с сахарницей. Еще раз внимательно все осмотрев, режиссер сел на свой стул возле камеры. Съемочная группа засуетилась, занимая свои места. Актеры сели за стол. «По местам!» — скомандовал Уэйман. 14-я сцена. Репетиция. Тихо!» — прокричал помощник режиссера и засвистел свисток. Студия замерла. «Начинаем!» — бросил Уэйман актерам. Майра свободно и уверенно произнесла заученную реплику, но на ответной фразе Дорсет споткнулся. «Стоп! Макс, какого черта?» — возмутился режиссер. «Ты же клялся, что выучил текст!» «Так я и знала!» — презрительно промолвила актриса. «Дайте ему газету и спрячьте за ней сценарий. Пусть читает с листа. Иначе мы никогда сегодня не кончим». «Принесите газету», — распорядился Уэйман. «И текст для Макса». «Майра, ты просто прелесть», — иронически промолвил Дорсет, глядя на свою партнершу. «Макс, если из-за тебя мне придется 20 дублей подряд есть завтрак, я тебя убью». В тон ему ответила Майра, сузив глаза. «Так и вижу заголовок на первой странице. Известный актер убит из-за завтрака. Подробности только у нас», — куражился Дорсет. «Заголовок будет. Звезда убила партнера по съемкам», — парировала Майра, скаля белые острые зубы. «И твое имя напечатают с ошибками». «Надеюсь, что после моей безвременной кончины твои дела пойдут в гору», — с притворным сочувствием вздохнул актер. «А то у Арбакла, например, вышли сплошные неприятности». Сноска. Намек на скандал, разрушивший карьеру комедийного актера Роско Арбакла, 1887-1933, который в 1921 году был обвинен в изнасиловании и убийстве. «Ты посмел сравнивать меня с этой горой жира?» — возмутилась Майра. «Ах ты мерзавец!» «Майра, милая, прекрати! Когда ты злишься, ты стареешь на 10 лет. Черт возьми, это я еще недостаточно разозлилась». Я сидела как на иголках, уверенная, что еще немного, и партнеры по съемкам вцепятся друг другу в горло. Но, к моему удивлению, оба расхохотались, и их смех подхватили члены съемочной группы. «Дети!» — прокричал Уэйман, напуская на себя строгий вид. «Ведите себя прилично, и хватит спорить друг с другом». Наконец, газета для Дорсета была доставлена, страницу с репликами приклеили к ней, и дальше все пошло как по маслу. Глядя, как работают актеры, я не могла отделаться от мысли, что хотя Майра и знала текст, ее голосу не хватало гибкости, а лицу — выразительности. В то время как Дорсет, который даже не удосужился выучить свои реплики, смотрелся абсолютно органично и естественно. Его бархатный голос завораживал своими интонациями, и вы бы ни за что не поверили, что он просто-напросто читает текст с листа. «Перерыв 5 минут и снимаем», — распорядился Уэйман. «Гримеры, проверьте грим. Тед, со звуком все в порядке? Микрофон не надо переставлять». Звукооператор объявил, что к звуку претензий нет. Айрин покосилась на меня и вздохнула. Когда снимали немое кино, в павильоне обычно играл небольшой оркестр, чтобы создать актерам нужное настроение, — сказала она. Сейчас на «Стрельце» почти не делают немых фильмов. Публика хочет видеть только говорящие. Так называли звуковые фильмы. «Сложно вообще работать в кино?» — спросила я. «Вы же сами видите. То, что сегодня творится, ищет цветочки. Но не выучил Дорсет текст, дали ему читать и закрыли газетой. Бывает гораздо, гораздо хуже». Айрин промолчала. «И все-таки свою работу я не променяю ни на что», — неожиданно объявила она. «Я вас понимаю», — искренне ответила я. Гримеры закончили свою работу и удалились. Актеры вернулись за стол. Ассистент с хлопушкой поднялся с места. «Свет, по местам. 14-я сцена». «Тишина в студии», — прокричал помощник режиссера и снова засвистел. «Так, пошла хлопушка», — распорядился режиссер. «Камера». Ассистент выдвинулся под объектив, показал надписи на хлопушке. «Отметьте дубль». Хлопушка в руках ассистента издала громкий звук, от которого я подпрыгнула на месте. Перевернув хлопушку, ассистент вышел из кадра. «Начали!» — рявкнул Уэйман. Сцена была сыграна, по моему мнению, практически безупречно. Наконец Уэйман скомандовал. «Стоп, снято!» Он повернулся к звукооператору. «Тед, что со звуком?» Тед снял наушники. «Надо было репетировать с едой», — ответил он недовольно. «Слишком громко звякает ложка о блюдце, когда они пьют кофе. И когда вилка царапает тарелку, тоже слышно. Пользуемся приборами, по возможности, бесшумно», — объявил Уэйман актерам и повернулся к реквизиторам. «Просьба подготовить декорацию для второго дубля. Да, и скатерть тоже замените». Он подошел к Дорсету. «Отлично сыграно, Макс. Можно только тебя попросить фразу, что тебя опять потянуло в театр, произносить попрохладнее. С меньшей издевкой, так сказать. Все-таки твой герой джентльмен, он не станет насмехаться над своей женой». «Знавал я джентльменов, которые в подпитии били своих жен и даже ногами», — усмехнулся актер. «Но если уж ты так считаешь...» Во время второго дубля кто-то из стоящих на лесах возле прожекторов чихнул, что вызвало у режиссера взрыв негодования. Съемку остановили и стали снимать третий дубль, а за ним четвертый. В перерыве в павильон заглянул Берман. «Как дела? Укладывайтесь в график», — спросил он у режиссера. «Если повезет, закончим сегодня в 9», — буркнул тот. Наконец эпизод с Дорсетом был отснят, и Уэйман отпустил актера. Настал мой черед. Майру переодели в другое платье, а моим гримом режиссер остался недоволен и велел его переделать. «Не надо такой яркой помады», — сказал он. «Немного посветлее, чем у Майры, будет в самый раз. Почему не приклеили накладные ресницы? Приклейте, если они не кончились. Так, повернитесь-ка, мисс. Поправьте манжету. Да, теперь хорошо». Он критически оглядел меня. «Главное, будьте естественны. Оставайтесь с собой, журналисткой, которая пришла брать интервью у актрисы. И все будет хорошо». Но я все же нервничала. От непривычки, от того, что в павильоне было душно, и от того, что съемочный процесс казался бесконечным. Единственный эпизод, который мне предстояло сыграть, в действительности снимался как последовательность общих и крупных планов. Режиссер объяснил, что именно и как я должна делать, упирая на то, что я ни в коем случае не должна смотреть в камеру, а только на Майру. На репетиции Тед сначала попросил меня говорить громче, а потом сказал, что ему надо передвинуть микрофон, потому что меня все равно слышно плохо. «Установи его, где тебе надо», — сказал Уэйман. начались манипуляции с микрофоном. «Проверка микрофона. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4». Бодро проговорил ассистент звукооператора, стоя в декорации. «Теперь со звуком все в порядке», — объявил Тед. «Все по местам. 27-я сцена. Репетиция. Тишина!» — заверещал помощник режиссера и засвистел в свисток. «И все из-за меня, журналистки по имени Хелен, которая...» Майра Хоуп входила в комнату, и мы играли наш эпизод. Я вставала ей навстречу, потом мы садились, я задавала вопросы, она отвечала, и я уходила. Оказалось, что все дело исключительно в навыке. Я ни разу не забыла свой текст, ни разу не ошиблась. Я помнила все указания режиссера, куда смотреть и в какой момент улыбаться. Я почти забыла про нестерпимую духоту в павильоне, про пот, который катился у меня под одеждой, про скомканную бумагу в туфлях, которые были мне велики. Я стала другой и наслаждалась этим новым, совершенно восхитительным ощущением. «Хорошо», — отрывисто сказал Уэйман. «У вас неплохо выходит, мисс. 5 минут на поправку грима и начинаем съемку». И вскоре я услышала заветные слова. «Хлопушка, камера, отметьте дубль. Начали». Я сыграла 4 дубля. Потом камеру переставили, и началась съемка крупных планов Майры. В 8 часу режиссер отпустил ее и стал снимать мои крупные планы. Тут уже надо было забыть о правиле «не говори в камеру», потому что именно это от меня и требовалось. «Снято!» — в очередной раз прокричал режиссер. «Тед, что со звуком?» «Звук в норме! Гасите свет!» — распорядился Уэйман, обращаясь к осветителям. «На сегодня все!» Поначалу я даже не поняла, о чем это он. «Вы хотите сказать, что моя сцена...» «Съемка вашей сцены окончена. Если вы вдруг нам понадобитесь, Айрин вас найдет. Но я думаю, что все в порядке. Если хотите узнать, когда получите деньги, обращайтесь к ней. У вас ведь контракт на неделю? Ну так через неделю вам все и выплатят». Прожектора гасли один за другим. На лицах работников я видела оживление и радость от того, что этот утомительно долгий день наконец закончился. В гримерке я смыла грим и переоделась в свою одежду. Я снова стала собой, и мне уже не надо было никого изображать. Но, вернувшись домой, я поняла, что мне уже недостаточно быть только Татьяной Коротич. Я оказалась безнадежно отравлена кино.